Часть 15. Жилище одиночки. К себе домой, в квартиру Б-203, он всегда приходил со смешанными чувствами. Это было маленькое, ничем не примечательное жилище в доме стандартной планировки. Уиндивуд представлял собой тип жилого комплекса, где безупречные на вид указатели сбивали с толку, а дома были окружены сетью дорог с такими привлекательными названиями, как «Вечно зеленая аллея», «Тенистый переулок» или «Тополиная улица». После одного-двух неправильных поворотов вы оказывались среди однотипных трехэтажных 12-квартирных комплексов. Его дом находился южнее въезда в жилой комплекс, на противоположной стороне улицы от Уоштиноу Пати Стор. Довольно удобное расположение. В паре миль был продовольственный магазин Мейджера, и Перри периодически заезжал туда пополнить холодильник продуктами. Все остальное можно было купить в Уоштиноу. В здешней части города квартиры сдаются недорого, да и сам супермаркет отнюдь не из престижных. Перри зашел в гастрономический отдел, чтобы купить сэндвич с ветчиной и техасской горчицей и упаковку пива Ньюкасл. Само собой, какая-то девица в отделе громко разговаривала по телефону. В одной руке она держала мобильник, а в другой – тщательно укутанного ребенка. Перри старался не обращать на нее внимания, но голос девушки был слишком звонкий, она на что-то жаловалась не то подруге, не то матери, не обращая внимания на присутствующих. Вопиющее безобразие. Перри въехал на территорию жилого комплекса и поставил машину под навес на стоянке совсем недалеко от главного входа. Если бы у него все сложилось, и он продолжил бы карьеру в Национальной футбольной лиге, давно бы жил в дорогом особняке. Перри никак не мог побороть в себе ощущение, что его нынешняя жизнь – удел неудачника. Он заслуживал много большего. Конечно, и нынешняя квартирка по-своему хороша, но уж больно паршивый район. 7 лет назад никому бы и в голову не пришло, что он поселится именно в таком месте, а не в роскошном особняке. В то время второкурсник Мичиганского университета играл на позиции лайнбекера в паре с Кори Крайпивицем из Огайо. Вскоре Крайпивиц перешел в Чикаго и зарабатывал 2 миллиона в год, не считая 12-миллионной премии при подписании контракта. Небо и земля по сравнению со скудной зарплатой Перри на должности специалиста технической поддержки. При всем том, Крайпивиц по уровню мастерства не мог и близко сравниться с Перри, и все об этом знали. Перри был просто монстром. Такие игроки защиты благодаря яростной самоотдаче неизменно доминируют на поле. Пресса дала ему множество метких прозвищ, в том числе «Зверь», «Кроманьонец» и «Клык». Конечно, что касается кличек, то здесь последнее слово было за Крисом Берманом с канала ESNP. Прозвище «Ужасный» сразу закрепилось за Перри. Бог мой, как же один неудачно выставленный блок может все изменить? Травма колена оказалась крайне неприятной. Были разорваны связки, затронута малоберцовая кость и обнаружены несколько трещин в коленной чашечке. Целый год восстановительной хирургии и последующей реабилитации не вернули былой формы. Больше Перри не мог играть на прежнем уровне. Если раньше он остервенело несся через футбольное поле, сметая всех, кто имел неосторожность оказаться у него на пути, то теперь оставалось лишь прихрамывая семенить по газону, тщетно гоняясь за бегущими соперниками и принимая удары блокирующих, от которых он теперь не мог увернуться. В характере Перри все явственнее стала проявляться агрессивная жилка. Она в буквальном смысле поедала его изнутри. Слава богу, ему встретился Билл, который помогал не выплескивать бешенство наружу. Билл находился рядом с Перри уже 2 года, действуя в качестве своеобразного наставника и постоянно напоминая о его необузданном характере. Перри резко дернул на себя ручник Форда и вышел из машины. Он был уроженцем Мичигана и любил холодные месяцы, но зима превращала жилой комплекс в безлюдное и довольно унылое место. Все выглядело серым и безжизненным, как будто некая сказочная сила высосала цвет из окружающих предметов. Сунув руку в карман, он нащупал мятую белую упаковку «Уолгрин». Зуд все еще был очень сильным. Перри зашел в аптеку в нескольких кварталах от жилого комплекса и купил тюбик кортейда. Нехотя, словно проявил слабость, купив средства от чесотки. Отец, будь он жив, не преминул бы высказаться по поводу лекарства. Наверное, что-нибудь в таком роде. «Не можешь вытерпеть чесотку? Господи, как ты меня бесишь! Надо поучить тебя дисциплине!» И сопроводил бы свое замечание ударом ремня или оплеухой. «Дорогой папочка, сама доброжелательность!» Перри отбросил мысли прочь. Отец, очередная жертва рака, давно умер, и Перри не хотел больше отягощать себя воспоминаниями об этом человеке. Он прошел к наружной входной двери здания и открыл ее ключом. Оказавшись в холле, рассеянно вытащил почту из ящика, в основном рекламные листовки и купоны. Потом тяжело преодолел два лестничных пролета до двери квартиры. Джинсовая ткань терлась о рубцы на ноге, усиливая зуд, как будто кто-то вдавливал в кожу раскаленные угольки. Отпирая дверь, Перри заставлял себя не обращать внимания на зуд, стремясь продемонстрировать самому себе хотя бы чуточку дисциплинированности. Планировка квартиры была простой. Открывающийся из маленького коридора кухонный уголок располагался слева, а гостиная справа. Возле кухни находилась обеденная зона. Местечко крохотное, но здесь еще умещался компьютерный столик с макинтошем и небольшой круглый столик с четырьмя стульями. Перемещаться по комнате, ничего не задевая, можно было с превеликим трудом. Гостиная имела приличные размеры, была удобной и не слишком загроможденной. Из мебели только старый диван и кофейный столик. Возле дивана стоял торшер. Небольшое раскладное кресло, в котором едва умещалось грузное тело Перри, было его привычной территорией во время воскресных футбольных матчей. Напротив дивана, чуть правее двери, располагался плоский телевизор с диагональю в 32 дюйма, а также стереофоническая система Panasonic. Нужды в стационарном телефоне не было, его функции прекрасно выполнял мобильник, а кабельный модем обеспечивал связь с интернетом. Комнатных растений Перри не держал, украшений в квартире почти не было. За телевизором на стене размещались многочисленные футбольные награды. На одной из полок стояли призы, врученные ему как лучшему игроку команды, и кубок аллигатора, который Перри получил за победы на первом курсе. На стенах висели почетные значки: лучшему защитнику года, приз от Detroit Free Press, полученный на выпускном курсе, и еще десяток других. Рядышком висели два предмета, занимающие почетные места среди других наград. Первый представлял собой то, что в свое время вызвало у Перри немалое удивление и отметило важный поворот в его жизни – письмо о принятии из Мичиганского университета. Второй предмет вызывал у него одновременно и любовь, и ненависть – его перекошенное, мокрое от пота, облаченное в шлем лицо на обложке Sport Illustrated. На фотографии он боролся с Джервисом Макклетчи, зажатым в тиски могучих рук Перри. Надпись на обложке гласила: «На пути ужасный. Перри Доуси. Вместе с Вулверайном он ведет Мичиган к матчу розовой чаши». Обложка ему нравилась по очевидным причинам. Кто из атлетов не мечтает попасть на обложку такого престижного издания? А ненавидел ее Перри, потому что, как и многие футболисты, был суеверным. Многим казалось, что обложка Sport Illustrated несет в себе проклятие. Если вы играете в непобедимой команде, и кто-то из игроков попадает на обложку журнала, то следующий матч команда проигрывает. Или если вы лучший лайнбекер десятилетия, чье фото красуется на обложке, то ваша карьера может закончиться. Где-то в глубине души Перри не мог отделаться от глупого ощущения, что если бы его физиономия не оказалась на обложке, он до сих пор бы играл в футбол. Да, нынешняя квартирка невелика, чем-то напоминает гетто, но по сравнению с его жилищем в детстве просто роскошно. Перри очень ценил уединение. Временами было скучно или слишком одиноко, Зато он мог в любое время делать то, что хочется. Никто не вмешивался в распорядок дня, никому не было дела до того, как он проведет сюда девчонку, с которой познакомился в баре. Никто не мог упрекнуть его за грязные носки, брошенные возле кухонного стола. Никто не мог повысить на него голос. Конечно, тут не особняк, не обиталище звезды НФЛ, но это его собственная квартира. По крайней мере, он нашел себе работу в Ан-Арбор. Перри влюбился в этот город еще в студенческие годы. Он ненавидел крупные города. Чувствовал себя дискомфортно в таких беспорядочно застроенных метрополиях, как Чикаго или Нью-Йорк, и в то же время был фермерским мальчишкой, который не мог устоять перед огнями большого мира и вернуться к прежней жизни. К той жизни, которая не могла давать столько развлечений. Университетский Ан-Арбор с населением свыше 100 тысяч жителей сохранил комфортное тепло и уют маленького города. Положив ключи и сотовый телефон на кухонный стол, Перри швырнул портфель и тяжелое пальто на потрепанный диван, вытащил из кармана упаковку «Волгрин» и направился в ванную. Ощущение от сыпи было такое, как будто в кожу вонзились несколько раскаленных электродов, подключенных к мощному источнику тока. Сейчас он обработает больные места, но в первую очередь самое важное – нужно расправиться с прыщиком, вскочившим над бровью. Перри открыл аптечку и вынул оттуда маленький пинцет. Привычно щелкнув по нему пальцем, услышал знакомый металлический звук, похожий на гудение камертона. Потом подошел к зеркалу. Странный прыщ, естественно, никуда не исчез, да вдобавок еще и болел. Однажды он видел, как удалял себе прыщ, и его друг Билл. Процесс занимал минут 20, не меньше. Билл обладал изрядным терпением, поэтому все прошло хорошо. Перри лучше переносил боль, зато в смысле терпения уступал Биллу. Он сделал глубокий вдох, зажал пинцетом маленькую красноватую шишку и резко дернул. Кусочек плоти оторвался, моментально возникла боль. На лицо брызнула кровь. Перри сделал еще один глубокий вдох, быстро отмотал кусок туалетной бумаги и приложил к ране. Свободной рукой поднял пинцет и посмотрел. Ничего особенного, всего лишь кусочек свежей плоти. А вот в середине, что это, волос? Только цвет не черный, а какой-то радужно-голубой. Вот странно. Перри опустил пинцет под горячую воду, смыв в канализацию ненавистный прыщик. Из аптечки вынул упаковку лейкопластырей с тампонами. Осталось всего 4 штуки. Освободив один из пластырей от бумажной оболочки, приложил его тампоном на маленькое кровоточащее место. Это было легче всего. Боль способен вытерпеть любой дурак, а вот снести зуд — совсем другая история. Перри расстегнул ремень, снял штаны и уселся на крышку унитаза. Из белой упаковки извлек тюбик с противотесоточной мазью, выдавил немного мази на ладонь, приложил ее к желтоватому рубцу на левой ягодице и сразу пожалел о том, что сделал. Контакт с мазью неожиданно вызвал сильнейший зуд и приступ обжигающей боли. Как будто кожа в этом месте моментально расплавилась. Перри подскочил и вскрикнул. Через несколько секунд, вернув самообладание, он сделал медленный глубокий вдох и заставил себя немного расслабиться. Боль улеглась, едва успев возникнуть. Улыбнувшись маленькой победе, Перри принялся осторожно растирать мазь по рубцу и прилегающим тканям. Он едва не рассмеялся от облегчения, с еще большей осторожностью обработал кортейдом остальные источники зуда. Когда закончил, все 7 мест раздражения перестали напоминать о своем существовании. Перри ощутил подобие эйфории. Хотелось кричать от радости. Теперь на него вдруг навалилась усталость. Последние дни он просто измучился от чесотки, пребывая в стрессовом состоянии. Когда стресс внезапно ушел, он почувствовал себя шхуной, дрейфующей посреди моря при полном безветрии. Перри сбросил одежду, оставил ее в ванной и перешел в спальню. Почти все пространство здесь занимала большая кровать, оставляя совсем немного места для комода и тумбочки – От стены матрас отделяло менее 10 дюймов. Перри тяжело опустился на кровать. Закутавшись в одеяло, он дрожал от холода. Впрочем, одеяло быстро согрело его, и в 5:30 он заснул с легкой улыбкой на лице.